К концу пятилетки у нас будет по 10 килограмм мяса на человека. Простите, здесь плохо слышно. Вы сказали «ка» или «ке»? Не понял вопроса. На человека или человеке? Где больше всего хлеба в Советском Союзе? В котлетах. Что такое плюрализм? Это когда тебя посылают на, а ты идешь куда хочешь. Поймал эстонец зайца, принес его домой и говорит жене: «Зажарь мне зайца». Жена: «Масла нет». «Ну тогда свари его». «На чем варить-то? Газа нет». «Ну тогда засоли его, потом съедим». «Соли нет». Рассердился эстонец, как швырнет зайца в окошко. Заяц вскочил, встрепенулся, да как зарет: «Да здравствует свободная Эстония!» Ночь 1991 года. Украинская деревня. Дверь одной избы с треском открывается. В комнату вваливается немец и кричит: «Бабка, млеко, яйки, курка, шнапс!» Испуганная бабка: «Да ты что, аглоед? Мы этого сами давно не видели. Глупая женщина, это все я тебе привез!» Как будет выглядеть человек коммунистического будущего? У него будут маленькие руки, так как он ничего не будет делать руками, за него будут работать машины. У него будут маленькие ноги, так как он не будет ходить, а только ездить, плавать или летать. У него будет маленький живот, так как он будет питаться высококалорийными пилюлями. У него будет очень большая голова, так как он будет очень много думать, как достать эти пилюли. Ленин и Луначарский на выставке художников-футуристов в 1920 году. Ленин: «Ничего не понимаю». Луначарский: «Ничего не понимаю». Это были последние советские вожди, которые ничего не понимали в искусстве. Когда Господь Бог собирался создать землю, то заранее запрограммировал, что в 20 веке в России будет править КПСС, и решил дать Бог людям России такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешались ангелы, архангелы: «Ты что же это делаешь, о Боже? Такие три качества и простым смертным людям хватит им и двух». С тех пор и повелось: если человек умный и честный, то он беспартийный, если умный и партийный, то нечестный, если честный и партийный, то дурак. Соратники Ленина были большими шутниками. Они любили писать и расклеивать по столице объявления типа: «Продается дойная корова», «Плету лапти недорого» или «Продается самогон», и везде указывали кремлевский адрес Ильича. Вот и тянулся к Ленину народ нескончаемым потоком. В матросской тишине разговаривают два таракана. Лукьянов-то своему целыми днями лирику читает. «Повезло рыжему», — вздыхает другой, «а меня Крючков каждый день в разведку посылает». Там же таракан подходит к Крючкову и спрашивает, то бывшему руководителю КГБ в Советском Союзе: после этого восстания ГКЧП, после якобы переворота, он оказался в тюрьме. Значит, таракан подходит к Крючкову и спрашивает: «Товарищ Крючков, разрешите жениться, а ты ее хорошо проверил? Все чисто, наша муха советская в туалете редакции «Правда» работает». Новый раздел книги называется «Одесский юмор». Старый еврей с сыном смотрит футбольный матч по телевизору. «Автор гола Гершкович», — объясняет комментатор. Отец говорит скептически: «И ты думаешь, они этот гол засчитают? Что такое идеальный секс, по мнению еврейки? Это когда и у мужа, и у нее одновременно болит голова. Абрам садится в такси и видит на счетчике 10 рублей. «А это что еще такое?» «А это за посадку». «Нет, шеф, так не пойдет. Разгоняй, я на ходу впрыгну». 2001 год. В Санкт-Петербурге осталось